Глава 32. Так будет лучше для ее же блага. Через час после того, как королева удалилась из комнаты, принц перекинул Натту через плечо и вышел из дворца. Нужно показать девушку лекарю. Натта не приходила в себя дольше положенного, и принц волновался. А вдруг он облажался с ритуалом? Никогда себе не простит. Да, он проводил ритуал с памятью не в первый раз, но каждый случай индивидуален. Возможно, принц использовал для колдовства слишком много энергии, и девушка не выдержала перегруза. Все-таки они с Гавриилом мужчины, драконы, а значит, более устойчивы к магическому воздействию. У порога Михаила кто-то окликнул, но он даже не обратил внимания, не остановился. «Подумаешь, королевский сын куда-то тащит женщину среди бела дня. Это его женщина, и он может тащить ее, куда посчитает нужным». Михаил уложил Натту в карету, приказал кучеру ехать в лекарскую лавку и, увидев у ворот одну из горничных, подозвал девушку. «Найди жреца и договорись с ним о встрече», — приказал мужчина. «Завтра в полдень в священной роще и никому другому ни слова». «А если он откажет, ваше высочество?» «Объясни, что я не приму отказа», — сдвинул брови принц и хмуро добавил. «Жрец поймет, иначе будем искать ему замену». Горничная поклонилась, и дракон крикнул кучеру: «Трогай!» Михаил заботливо облокотил Натту на свое плечо и прислушался к ее нескладному шепоту. Девушка снова звала маму. Завтра они с Наттой тайно поженятся, уедут из королевского дворца, и никто их больше не потревожит. Ни королева, ни Гавриил, ни Аврора. Уж свою-то жену он сумеет ото всех защитить. Вспомнив об Авроре, Михаил нахмурился и украдкой поцеловал Натту в висок. От кожи девушки пахло его любимыми постилками из сжженного сахара. Если бы она не лежала без чувств, он давно бы ее укусил. Что с ним такое происходит? Может быть, это и есть любовь? Но принц больше верил в магию, чем в любовь. Магия казалась ему более предсказуемой. По крайней мере, в отношении Авроры у него была не любовь, а четкий расчет. Не финансовый, естественно. Он полагал, что девушка с определенными качествами характера станет отменной супругой. Однако не учел одного непредсказуемого фактора. Аврора, может, и будет хорошей, правильной женой, но тянуть-то его по-прежнему будет к Натте. Внезапно девушка очнулась, и Михаил наконец выдохнул. Натта в сознании разговаривает, шутит и, как обычно, засыпает его неуместными вопросами. Остаточная головная боль со временем пройдет. Вот с чего она мигом заподозрила, что именно он виноват в том, что она потеряла память? Дракон с досадой фыркнул и вытащил из кармана записную книжку и магический мел. Натте не повредит заклинание послушания. Его действия как раз хватит на завтрашний свадебный ритуал. А если добавить в это заклинание еще и успокаивающие мотивы, можно убить двух зайцев сразу. Натта перестанет и переживать, и спорить. Так будет лучше для ее же блага. Ему видней. «Как это свадьба завтра?» — мрачно крякнула я. «Вместе с успокаивающим заклинанием я определенно получила дозу драконовой угрюмости. Никак не могла расслабить нахмуренный лоб, как ни старалась. Неужели я несколько дней провела без сознания?» — охнула шепотом. «Эдвард, наверное, уже все мандариновые деревья в королевском саду с голодухи погрыз. Отмирать мне, в общем-то, не хотелось. Если бы принц услужливо не перехватил у помощницы поднос с лакомствами и не поднес к моему носу ароматный кофе, я бы с удовольствием притворялась застывшей еще день-другой». «Вкусно! Горячий кофе и ледяное мороженое!» Хрумкала, потешно надувая щеки, драконья морда возле меня. Я не выдержала и стянула с подноса вторую креманку. Слопала клубнику, не прожевав, глотнула наваристого кофе и, перебирая в голове причины, почему стоит решительно отказать принцу выходить за него замуж вот прям завтра? Не нашла ни одного достойного аргумента. Поджала губы и в очередной раз нахмурилась. «Примерь платье», — облизнул дракон ложку. «Посмотрим, как сидит». «Плохая примета, если жених увидит платье невесты до свадьбы», — запричитала я. Но в следующий миг, неожиданно для себя, остановилась и добавила. «Хотя у вас, возможно, подобных примет нет?» «Нет», — подтвердил дракон. Ноги сами понесли меня переодеваться. Даже мороженое не доела. Спряталась за ширму и, проверив, что его высочество не подглядывает, переоделась в роскошный наряд. Вышла и покрутилась возле зеркала. Первый раз в жизни я чувствовала себя настоящей принцессой. А если задуматься, то у меня даже принц настоящий есть. Я игриво улыбнулась и грациозно положила руки на пышную юбку. «Ну как?» — обернулась к Михаилу, сияя. «Можно лучше», — забрюзжала вредная драконья морда, и моя улыбка погасла. «Подожди минуту». Принц поставил чашку обратно на поднос и отошел к двери. Щелкнул пальцами и резко завертелся в фейерверке из золотых искр. Я только открыла рот, чтобы восхититься чудом, как сверкающие чешуйки заполнили весь зал. Поймала пальцами одну искру и рассмотрела. «Да это же чешуя дракона, точно!» И прежде чем я успела сообразить, что сейчас произойдет, возле моих ушей что-то грохнуло. А следом сквозь золотые частички я разглядела темно-зеленого дракона. Грозный ящер занимал зал целиком. Я неловко ютилась возле его массивных когтистых лап. Дракон наклонил ко мне морду, и, переборов страх, я аккуратно дотронулась до его горячего носа. «Надо же!» — хихикнула я. «Всю жизнь думала, что драконы — холодные твари, как крокодилы». Михаил фыркнул, выпустил из ноздрей белый пар и, открыв широко пасть, дунул на меня золотыми искрами. Я перепугалась и закричала, зажмурилась. «Сейчас и мясо с костей слетит!» Но никакой боли не почувствовала. Осторожно открыла один глаз и увидела, что мое платье переливается мягкими разноцветными искрами. Оно сияет, как бриллиант.